Глава 15. Домой я попал в 10 часу вечера. Нас отпустили передохнуть малость. В 6 утра снова нужно было быть в отделении. Я твердо решил сегодня же уйти от Раи, хотел взять одежду, необходимую в первые дни, и перебраться к Никитину на недельку-другую, а там видно будет. Я ожидал, что Рая продолжит скандал, что буду собираться под ее нытье и завывание, но такого, что произошло, не представлял. Я не успел захлопнуть за собой дверь, как из комнаты, с утюгом в руке, с ужасным хрипом «Звери! Звери!» выскочила Рая. Вид у нее был совершенно безумный. Я так и подумал, сошла с ума. Утюг я у нее легко вырвал, но скрутить никак не мог. Она, как гадюка, выворачивалась, выскальзывала из рук, сплошной напряженный комок мышц. Пытаясь скрутить ее, но так, чтобы не поломать руки, я вспомнил, что, говорят, сумасшедшие невероятно сильны. Скрутить их тяжело. Я не знал, что делать с Раей. Связать? Заткнуть рот? Она хрипела, ревела, рычала. Членораздельных ругательств больше не произносила, только изредка можно было разобрать одно слово — «звери». Я поднял ее, бьющуюся, извивающуюся, рычащую, отнес в комнату, кинул на диван и выскочил в коридор. Она, как шарик, отскочила от дивана и за мной. Я дверь не успел захлопнуть, как она меня настигла, и началось все сначала. Я закипел, весь день под пулями, весь день борьба. Захотелось врезать ей так, чтобы она улеглась. Еле сдержался. Снова выкинул из коридора и захлопнул дверь комнаты. Она рвалась ко мне, дергала за ручку. Я не подозревал в ней такую силу. — Что, так всю ночь и будем орать? — крикнул я. — Может, скорую вызвать? В психушку отправить? Мой голос, кажется, прибавил ей силы и энергии. — Заткнись, дрянь! — заорал я и распахнул дверь. Она кинулась на меня, борьба началась снова. «Я! Зверь! Зверь!» — теперь рычал я. «Только успокойся, я ухожу от тебя, ухожу! Дай спокойно собраться!» Она изловчилась и цепко ухватила меня между ног. Я заревел, крутнул ей руку так, что чуть не сломал. Еле отцепил, боль была адская. Я вывернул ей руку к лопаткам. Не знаю, как она выдержала, не хрупнула, и поволок в комнату, соображая, куда ее засунуть, чтобы успокоилась. Распахнул балкон и толкнул туда. Она запуталась в мокрой простыне, висевшей на веревке, ударилась головой о заграждение балкона и снова ко мне. Боли она, видимо, не чувствовала. Сумасшедшие, говорят, ее не чувствуют. Она сорвала мешавшую ей веревку с простыней и наволочками и кинулась к двери. Я понял, что сейчас она раскокает стекло на балконной двери, и открыл ее, снова схватил Раю и сознательно. Да, в полном сознании, я хорошо помню, что помрачения не было, легко швырнул ее через балконное ограждение вниз. Она ударилась ногами о железные перила и скрылась во тьме. Какое-то мгновение слышался удаляющийся рык, донесся мокрый шлепок, и все затихло. Внизу был асфальт. Я стоял, смотрел на ярко-белые, освещенные светом из комнаты, простыни на балконе, слушал тишину. Сейчас соберутся люди около нее. Вяло подумал я, и конец мне. Нет, нет. Я кинулся на кухню, принес табуретку, бросил ее на балкон, на бок, оставил дверь открытой и побежал к телефону. Только бы Никитин был дома. Он отозвался быстро. Жена с балкона упала, выдохнул я. Вешала белье. 7-й этаж. Асфальт. Правильно сделала, бодро отозвался Никитин. Квартиру менять не надо. У меня тоже хорошие новости. Нас с тобой представили к ордену, а шефа — к герою. Лосева? Не, самого. А как же мне быть? — вспомнил я о Рае. Милицию вызывать? Тебя кто-нибудь видел, как ты вернулся? Вроде нет. Если нет, быстренько собирайся, постарайся незаметно выскользнуть и ко мне. Я свидетель, мы все время были вместе. Я кинул трубку, быстро оделся, выскочил в общий коридор, опасливо косясь на двери соседей. Не дай бог выйдет кто, тогда пропал. Побежал по лестнице вниз, стараясь ступать мягко. На втором этаже открыл окно на улицу, вылез на козырек подъезда, который был с противоположной стороны дома. Он всегда закрыт и не освещен. Спрыгнул вниз и помчался в темноту сквера, направляясь к метро.